Не существует таких сухопутных лоций, где описывали бы все маяки, опасности и навигационные знаки, по которым можно было бы ориентироваться на суше. Не проложены здесь курсы, нет сверенных карт, не промерено ни в футах, ни в метрах мели, не указаны подходы к тому или иному мысу, нет здесь бакенов, ни красных, ни зеленых, ни желтых, ни правил вхождения в акваторию порта, ни чистого горизонта, чтобы определить координаты. На земле всегда идешь вслепую, определяешься только по счислению, и рифы замечаешь, лишь когда уже слышишь рев волн в кабельтове от носа и видишь, как тьма светлеет над бурунами, разбивающимися о скалы. Или когда слышишь, как нежданный камень. Все моряки знают, что существует некий камень своим названием, который подстерегает их повсюду. Скала-убийца со скрежетом разрывает корпус корабля. В такую ужасную минуту любой командир корабля предпочел бы оказаться мертвым. — Ты быстро, — сказала она. — В барах я всегда быстрый. Женщина взглянула на него с любопытством, слегка улыбнулась, может быть, потому что увидела, как он двигался к стойке, прокладывая себе дорогу с решимостью маленького юркого буксира, а не стал ждать в стороне от толпившихся клиентов, надеясь привлечь внимание официанта. Себе он взял голубой джин с тоником, ей сухой мартини, и донес стаканы, ловко балансируя ими и не пролив ни капли. А в Буадос, да еще вечером, это вполне могло считаться заслугой. Она смотрела на него через стакан. За стаканом темная синева, перед нею светлая прозрачность мартини. Ты умеешь пробираться в толпе, ходишь по аукционам и защищаешь слабых женщин, но какое у тебя дело в жизни? Я моряк. А? Без корабля. А? На «ты» они перешли несколько минут назад. Получасом раньше, при свете фонаря, когда мужчина с седым хвостиком сел в Ауди, а женщина сказала спасибо спине Коя, а он повернулся, чтобы впервые по-настоящему посмотреть на нее, он сказал себе, что до сих пор было все просто, а теперь уже не от него зависит, задержится на нем этот задумчивый и немного удивленный взгляд, которым она оглядела его с головы до ног, словно пытаясь определить, к какой из известных ей категории мужчин принадлежит Кой. Поэтому он ограничился тем, что слегка улыбнулся, осторожно, немного стеснительно. С такой улыбкой матрос объявляет капитану, что он нанялся на другое судно. В этот первый миг слова ничего не означают, и собеседники знают, только время расставит все по своим местам. Но для Коя проблема заключалась как раз в том, что никто не гарантировал ему, будет ли у него столь необходимое время. Ведь ничто не мешало ей снова поблагодарить его и спокойно уйти, исчезнуть навсегда. Решение она принимала долгих 10 секунд, которые Кой вытерпел в полной неподвижности и молчании. Зерша! Закон расстегнутой ширинки. Надеюсь, ширинка у меня не расстегнута, — подумал он. Потом увидел, что женщина слегка склонила голову на бок, ровно настолько, чтобы ее светлые прямые волосы, подстриженные асимметрично, с хирургической точностью, коснулись левой веснущатой щеки. Женщина не улыбнулась и ничего не сказала, а просто медленно пошла по улице, засунув руки в карманы замшевого жакета. На плече у нее висела большая сумка, она придерживала ее локтем. В профиль нос у нее не так уж и хорош, немного приплюснутый, будто бы она его когда-то сломала. Но это не делает ее менее привлекательной, — решил Кой, — а придает какую-то необычную силу. Женщина шла, глядя в землю прямо перед собой и держась чуть левее, будто позволяя ему идти рядом. Они шли молча, поодаль друг от друга, ни взглядов, ни объяснений, ничего, пока она не остановилась на углу. И тут Кой понял, что настала минута, когда надо либо прощаться, либо что-то сказать. Женщина протянула руку и вложила ее в большую и неуклюжую ладонь Коя. Он почувствовал крепкое, твердое пожатие, которое совсем не вязалось с девчачьими веснушками, но очень гармонировало со спокойствием ее глаз. А были они все-таки темно-синие, наконец-то понял Кой. И тогда он заговорил. Он говорил с той застенчивостью, которая всегда охватывала его, когда он обращался к незнакомым людям. Он то пожимал плечами со всей естественностью, то улыбался, а его улыбка, он этого не знал, освещала все лицо и смягчала резкие черты. Он умолк, затем почесал нос и снова заговорил, не думая о том, ждет ее кто-нибудь или нет, в этом ли городе она живет или нет. Он сказал все, что считал должным сказать, и остановился, слегка покачиваясь и затаив дыхание, как школьник, который только что громко ответил урок и без особых надежд ждет вердикта учительницы. Женщина молча смотрела на него долгих 10 секунд, затем еще раз склонила голову к плечу, так что волосы коснулись щеки, и сказала «Да, а почему бы и нет, ей тоже хотелось бы чего-нибудь выпить». И они направились сначала на площадь Каталунья, потом по Рамблас и улице Тальерс, и, придерживая дверь бара Боадас, пропуская женщину вперед, Кой впервые ощутил ее запах, никакой парфюмерии. Пахла ее кожа в золотистых пятнышках, нежная и горячая, и, как представилось ему, на ощупь похожая на шкурку кизиловой ягоды. В баре, пока они двигались к стойке у стены, он отметил, что посетители, и мужчины, и женщины, сначала смотрели на нее, а потом на него. Он подумал, что по какой-то любопытной причине и мужчины, и женщины сначала смотрят на красивую женщину, а уж потом, изучающим взглядом на ее спутника, поглядим, мол, что это за тип, словно проверяя, достоин ли он такой красавицы и сможет ли удержаться на высоте. И что же делает в Барселоне моряк без корабля? Женщина сидела на высоком табурете, положив сумку на колени и опираясь спиной на деревянную стойку, которая шла вдоль стены с фотографиями в рамках и сувенирами заведений. Вместо сережек в ушах у нее были маленькие золотые шарики, на руках никаких колец. Косметикой она почти не пользовалась. Под воротником белые блузки с расстегнутой верхней пуговицей на покрытой бесчисленными веснушками кожи Кой заметил блестящую серебряную цепочку. — Ждет, — ответил он. Потом отхлебнул джина и заметил, что она рассматривает его старую форменную тужурку. Наверное, увидела темные пятна на обшлагах, там, где когда-то были галуны. — Ждет лучших времен. — Моряк должен ходить в море. Некоторые думают иначе. — Ты сделаешь что-то плохое? Он кивнул с грустной полуулыбкой. Женщина открыла сумку и достала пачку английских сигарет. Ногти у нее были некрасивые, короткие, широкие, неровные. Когда-то она их обкусывала, точно, может быть, и сейчас грызет. В пачке оставалась одна сигарета. Женщина прикурила, чиркнув спичкой из коробка с рекламой бельгийского пароходства «Зеландшип». Кой отметил, что прикуривала она, загородив пламя ладонями, почти мужским жестом. Линия жизни у нее была очень длинная, словно она прожила уже несколько жизней. — Вина была твоя? — По закону, да. На моей вахте произошло. — Столкновение? — Задел днище, скала, не указанная на карте. Так и было. Моряк никогда не скажет «наткнулся», «сел». Задеть — вот правильное слово. Задел днище, навалился на причал. Если в Балтийском море при густом тумане одно судно протаранит другое прямо посредине и пустит его ко дну, то это называется «мы его забодали».